Мечтать не посредством. Тихо-тихо ползи, улитка, по склону Фудзи, вверх до самых высот. Кобаяши Исса. Эндрю Карнеги, знаменитый американский миллионер, спрашивал, что проще, заработать 100 тысяч долларов или 5 долларов? И сам же отвечал, мне проще 100 тысяч, я за 5 даже со стула не поднимусь. Люди, которые оперируют такими суммами, уже и думают по-другому, и горизонты мечты у них, соответственно, разные. Недавно я разговаривала с руководителем одной небольшой компании. Она была озабочена тем, как мотивировать сотрудников, чтобы они активнее работали, и привела очень смешной, на мой взгляд, пример. Обычно я приглашаю на беседу к себе сотрудника и задаю ему вопрос, что тебе нужно? Ну вот для чего ты зарабатываешь деньги, рассказывает она. Одна моя сотрудница, немного пассивная девушка, сказала, ой, да мне ничего не надо вообще-то, ну правда, я бы вот хотела, может быть, разве что терраску пристроить к даче. А сколько это будет стоить? Ну, может быть, 2-3 тысячи долларов. Ну, после этого я пошла на переговоры с одним из своих партнеров, тоже женщиной. Мы обсуждали наши рабочие проблемы, а потом плавно перешли на личные дела. Она вдруг к слову говорит, ой, да что там проект, у меня сейчас главная проблема в том, что надо террасу пристроить к дому. Да что ж вы все помешались на этих террасах, подумала я. И во сколько тебе это обойдется? 45 тысяч нужно долларов, поэтому я так и заинтересована в этом проекте. Понимаете, терраса террасе рознь. В зависимости от того, какие у человека аппетиты. Есть такая фраза «живешь непосредством», которая почему-то имеет отрицательный оттенок, да, замечали ли? Так вот, мечтать нужно именно непосредством. Если у нас есть средства, и мы можем реализовать мечту, как бы, между прочим, это не мечта. Мечта – это то, что заставляет нас расти и завоевывать новые пространства. Есть еще один психологический эксперимент. Три молодых человека тренировались на тренажерах. У одного была реальная беговая дорожка, у другого беговая дорожка, которая показывала замедленные результаты, а у третьего завышенные. Тот, который видел реальные результаты, был в своей нормальной форме. Тот, которому завышали результаты, очень быстро перестал тренироваться и стал отвлекаться на разговоры и телевизор. Ему казалось, что напрягаться не имеет смысла, а вот тем же, который видел заниженные результаты, им овладела спортивная злость. И он так натренировался, что когда его выпустили на соревнования, он пришел первым с большим отрывом. И он говорил, что его внутреннее ощущение не совпадало с тем, которое показывал секундомер, но он не мог проверить это, он мог только бежать быстрее. Я не призываю вас намеренно загнать себя в нищету, чтобы оттуда вытаскивать себя за волосы, хотя очень многие люди так делают, я прям очень много примеров знаю. Но я предлагаю поставить себе более мотивирующие цели, уже можно. Понимаете, квартира, дом, новые террасы, как мы уже говорили, это только внешнее обозначение концентрации наших душевных сил и творческих способностей. Это то, что заставляет их раскрыться. Если вы добиваетесь того же медитациями, мечтайте о тишине и сосредоточенности. Мечтайте о собственной книжке или персональной выставке, мечтайте о путешествиях, мечтайте о гранте или государственной премии. Пожалуйста, мечтайте о пятерых детях и дружной семье. Варианты могут быть любые, только мечтайте. Чтобы потом не пожалеть, когда ваша мечта сбудется, за всем этим должна стоять самая главная мечта. Я хочу развития. После того, как желание сформулировано, можно возвращаться к любому ритуалу. И он должен стать по-настоящему волшебным, или таинственным, или мистическим, или веселым и безбашенным. Например, встать в лунную ночь, посмотреть в зеркало, сжечь на огне свечи бумажку и произнести «Как свет свечи переходит в свет луны, так и желание мое исполнится». Ну, кстати, говорят, на самом деле есть такой старославянский ритуал. В Новороссийске, как оказалось, есть улица под названием «Золотая рыбка», представляете? А они, кстати, не знали об этом. Мы ехали на машине и вдруг остановились на светофоре. Я говорю, боже, что здесь написано? Здесь написано «Улица Золотая рыбка». Они говорят, ну да. Я говорю, так спрашиваю, а что же там находится? Они говорят, ой, ну это же неинтересно, они говорят, там промзоны и склады. Я сказала, да вы что? Это же идеальное место для загадывания желаний, это же склады золотой рыбки. Именно на этих складах хранится вся волшебная сила, и мы возьмем ее без очереди. Вот прям со склада, прямо сейчас. Мы поставили машину на аварийку, рассмеялись, вышли из машины и прямо около этого забора начали загадывать желания, прямо там. И это здорово, ну, потому что у этого есть объяснение. Так что можете, кстати, сами съездить в Новороссийск и проверить, что это место силы буквально. Вот. Ну, есть еще, конечно, масса всяких вариантов. Вот есть беспроигрышный вариант из анекдота. Находишь лампу с джином, загадываешь ему два желания, а в третьем просишь выловить тебе золотую рыбку. Загадываешь ей два желания, а в третьем просишь вызвать старика Хаттабыча. Загадываешь ему два желания, а третьим, как вы понимаете, просишь конька-горбунка, от которого напоследок получаешь цветик-семицветик. И никаких ограничений. Единственное, что надо просто найти джина, и все. Задание. Напишите свои желания. Посмотрите на них глазами представителей Небесной канцелярии. Есть ли в этом желании что-то такое, что цепляет внимание? Может быть, оно очень страстное, или наоборот, очень искреннее, или необычное. А может быть, в нем много благодарности. Обведите линии те желания, которые вам бы захотелось выполнить сразу. После этого запишите их на волшебный носитель. Например, самолетик, кораблик, открытку, проездной билет, наконец, ну и так далее. И дайте желанию ход. Запустите самолетик с высокого этажа, кораблик вниз по реке, открытку по почте на несуществующий адрес, например, в Венесуэле, где есть, например, город Хуигальпа, какая прелесть. А проездной просто используйте в транспорте. Сыграйте в игру. А если желания остались необведенными, ну, возможно, вам нужно что сделать? Правильно, вернуться и переслушать эту главу. Ну, или наоборот, идти дальше, пока что на время их отложив. Посмотрим, выбор за вами. Резюме квадранта «Волшебство и ритуалы». Как и в квадранте целей, осознанный подход к желанию обозначает в первую очередь точную формулировку. Осознанность нужна, чтобы понять, что для тебя стоит за словами «счастье», «здоровье», «любовь», «хорошая работа» и так далее. Правда, в отличие от квадранта целей, мы можем доверить исполнение нашего желания волшебным внешним силам, ну то есть снять значимость. Но даже это не обещает исполнение желаний на все 100%, ведь от меня это не зависит. Помните, там именно эта ось. Таким образом, плюсы здесь – отличное настроение, волшебная игра, предвкушение чуда. Ну, минусы – извините, никаких гарантий.